Ночь наваливалась на комбинат, подминала цеха и ангары, и даже прожектора на скруберах и крышах строений не в силах были противостоять льющейся с небес тьме. На юге было совершенно темно, ни единого огонька. Неведомая напасть распугала все морские суда из этого района. Ведьмачья сходка началась почти сразу по приезде Весемира с эвакуационной бригадой. Техника Иларио и его подручного заместителя по имени Парамон Геральт, естественно, знал. Остальные трое, совсем еще сопляки лет 15, были ему незнакомы. Скорее всего, старшие из учеников. Возможно, будущие ведьмаки. Возможно, расходный материал, обреченный бесследно сгинуть в жизнью забытых трущобах Большого Киева. Жутковатая одушевленная плата за безопасность мегаполиса. Неживое признает только одну валюту — чьи-нибудь жизни. А живым остается уповать на то, что повезет уцелеть именно им, а в расход пойдет кто-либо чужой и незнакомый. Весемир был хмур и сосредоточен. Он опустился в специально выдвинутое в центр комнаты кресло и негромко велел Геральту с Ламбертом: «Показывайте». Ламберт тотчас завел с ноутбука на здоровенный настенный телевизор смонтированный ролик об атаке дисков на плавкран, буксиры и водолазную матку. Особо важные места он прокручивал по нескольку раз, обычным манером и в замедлении. Несколько раз стопорил кадры, а напоследок продемонстрировал фотографии обоих дисков с задворок комбината и с острова Майский. Фотки были плохонькие, с мобильника, но других все равно не имелось. Геральт все это уже видел и больше наблюдал за реакцией коллег, чем за экраном телевизора. И он сразу понял — Весемир явно видит подобные диски не впервые. Да не он один, еще и Ларио, и, скорее всего, Искель. И Геральт сразу успокоился. С неизвестностью воевать больше не придется. «Что ж», — протянул Весемир, когда Ламберт закончил демонстрацию. «Неудивительно, ребятки, что вы не опознали эти штуковины. В нужный раздел и в мое-то время заглядывали только чудаки да фанаты. А уж теперь-то... Что, Искель, ты понимаешь, о каком разделе идет речь?» «Понимаю, учитель». «И о каком же?» «Палеомеханика. Вымершие механизмы Европы». «Вымершие?» — ошарашенно подумал Геральт. «Шах, ну что ты, мне и в голову не пришло бы лезть в этот раздел. Тут бы все ныне существующие запомнить». «О как!» — Ламберт поскреб гладкую макушку. «Палеомеханизмы, иди ж ты!» «Насколько я помню», — сухо заметил Кайон, «палеораздел нашего сайта чрезвычайно скуден, да и в библиотеке вспоминается только полупустая полочка». «Истинно!» — буркнул Зигурд из дальнего угла. «Я как-то искал данные по старым карьерным экскаваторам до сетевой эпохи. Еле докопался». «Как-то не вяжутся вымершие машины с плазменным и лазерным оружием», — произнес Ламберт с сомнением. «И потом, откуда они могли тут взяться, если они вымершие?» «В старину было много диковинных машин», — вздохнул Весемир. «И не все из них действительно вымерли. Иной раз из старых схронов такое выползает, кровь в жилах стынет. Счастье, что это случается очень редко». «Хорошо, предположим». Геральт решил вернуть разговор в конструктивное русло. «Где-то тут с давних пор сохранился реликтовый схрон, и палеомеханизмы внезапно впали в активную фазу. Повылезли на поверхность, принялись искать топливо, ремонтную базу, в общем, техноцепочку по обслуживанию и поддержке. Но если я правильно помню, палеомеханизмам для корректного функционирования требовалась техноцепочка в корне, отличная от теперешних. Реликтовые механизмы просто не впишутся ни в одну из сегодняшних технологических ниш, а значит, быстро встанут, причем встанут безнадежно, как тот диск с пляжа, найденный местной девчушкой. Безобразия на комбинате, однако же, продолжаются довольно долго, да и... Помянутый диск внезапно ожил. Не знаю, не знаю. «Приличный срок автономии — не такая уж и редкость», — возразил Искель. «Особенно, если это механизмы частично возобновляемого ресурса. Между прочим, на метанол они потому и бросаются, что больше ничего похожего на топливо в округе найти не сумели. А подробнее об этих дисках кто-нибудь рассказать может?» Рискнул встрять в разговор старших один из юных ведьмаков, которые приехали с Шарафом позже всех. Геральт, поднапрягшись, даже имя новичка вспомнил — Меодраг. «Дай-ка мне ноутбук, Ламберт». Весемир протянул руку. Ламберт быстро отсоединил шнуры и передал учителю свой компьютер. Кто-то заботливо отключил заоравший телевизор. Пальцы старого ведьмака молниеносно пробежались по клавиатуре. «Вот вам сайтик. Поройтесь здесь пока». Думаю, отыщете что-нибудь ценное. А мне пора на встречу с комбинатскими». Весемир поглядел на часы и встал. Часы у него были очень старые, но функционировали так же безупречно, как и их обладатель. «Шахтарум назначил на полночь. Эскель, Ларио, пойдете со мной. Геральт, извини, тебя не беру, но сейчас так будет лучше, поверь». «Я не в претензии, учитель», — выпалил Геральт несколько поспешнее, чем хотелось бы, и оттого немного разозлился. На себя, не на Весемира. Он и вправду был не в претензии. На Весемира невозможно было злиться. Хотя бы потому, что наставник мгновенно нащупал суть проблемы, над которой Геральт и Ламберт, ведьмаки не из худших, почти безуспешно бились 3 дня. Но в данном случае мало было считаться хорошим ведьмаком. Надо было знать несколько больше, чем обычно знают хорошие ведьмаки. Геральт никогда не сомневался, что ситуации, в которых его умений и знаний окажется недостаточно, вполне возможны. Он просто надеялся, что не окажется в таких ситуациях. Сегодня с подобными надеждами можно было распрощаться. Ламберт сосредоточенно возился с ноутбуком, шарил по указанному Весемиром сайту. Зигурд заглядывал ему через плечо. Остальные заглянуть не могли, банально не хватало места. Геральт подумал, что следовало бы на какое-то время отвлечься, проветрить мозги. Его на пару секунд опередил Кайон, обратившийся к молодым ведьмакам. «Эй, хлопцы, я давно в Арзамасе не бывал. Совсем вас не помню. Назовитесь, что ли? Давно ли ведьмачите?» Старший из четверки немедленно вскочил. «Меня зовут Миодраг, 6-й год как выпустился». «Миодраг? Ага. Так это ты занимался ловушкой на Ровенской подстанции?» — спросил Кайон. «Я?» — Миодраг еле заметно улыбнулся, разумеется, не без гордости. «Наслышаны, наслышаны. Адекватно сработано», — похвалил Кайон, причем искренне похвалил. История там была реально громкая, чтобы не сказать оглушительная. «А что еще успел закрыть?» «Сам только погрузчик во Львове и случай с бензопилами в Кременчуге. А до того помогал Шарафу». «Ну что ж, очень неплохо для начала», — подытожил Кайон и протянул ладонь для рукопожатия. «Ведьмач, как всех нас учили». Опытные ведьмаки по очереди пожали руку Миодрагу. Даже Ламберт и Зигурд на миг оторвались от ноутбука. Только Шараф сжать руку не стал. Лишь потрепал парня по матереющему загривку. Он-то с Миодрагом какое-то время работал в паре и, несомненно, знал его лучше прочих. «Я Амин», — представился второй молодой ведьмак. Во внешности Амина угадывалась слабая примесь орочей крови. Был он плосколицей и скуластый, а глаза напоминали щелочки. Но чужой, нечеловеческой крови в Амине не могло быть больше 1/16. Иначе он не пережил бы испытания фармацевтикой, которое способны вынести только люди, или почти люди. «Скоро 2 года, как выпустился, пока помогаю Шарафу». «Привет и тебе, Амин». Ему тоже пожали руку. Прошлогодних, совсем еще зеленых юнцов, с не успевшими потускнеть татуировками на лысинах, звали Даль и Сполох. Еще пару месяцев назад их было 3. Обычная история. Им не посчастливилось сразу же прибиться к кому-нибудь из опытных ведьмаков, поэтому молодежь не спешила расстаться сразу же за воротами Арзамаса-16. На первое дело они подрядились втроем за весьма скромную оплату. Работу выполнили, но один из троицы навеки упокоился где-то на окраинной сумской рембазе. Так бывало уже не раз, и еще не раз будет. Весемир вернулся раньше, чем ожидали, через час с небольшим. Иларио с ним не пришел, только Эскель. Прочесть что-либо по лицу предводителя ведьмаков было трудно, однако Геральт легко мог представить, чего стоил разговор с живым вроде Шака Тарума. Дельцы и так вообще не малоприятный народ, а уж если напрямую ущемлены интересы дельца, тут нужны железные тросы вместо нервов, чтобы с ним иметь дело. «Эй, гвардия!» — обратился Весемир к подручным Иларио. «Марш спать, завтра можете понадобиться». Парамон и троица подручных без слов покинули номер. Весемир уселся в кресло и некоторое время просто сидел, глядя в пространство перед собой и никого не замечая. «От контракта я отвертелся», — глухо сообщил Весемир. «Мы всего лишь ведем наблюдение на территории комбината, без каких-либо обязательств». «Отлично», — воспрял духом Геральт. «Не хватало нам шумного облома». «Но я официально объявил территорию подзащитной», — добавил Весемир. «Сами понимаете, что это значит». Это значило, что за любые значительные разрушения на комбинате все равно в ответе ведьмаки. А также за погибших живых, если таковые будут. Скорее всего, Весемир не сумел иным способом заручиться разрешением на полную свободу действий своего отряда. Без заключенного контракта это и впрямь было малореально, ибо заводские кланы всегда норовят покочевряжиться и досадить ведьмакам, особенно когда те работают поодиночке. Геральт не очень любил подобные варианты, но сейчас такой шаг однозначно был оправданным. «Геральт, Ламберт», — продолжал Весемир, — «нужно установить несколько камер слежения. Около складов, потом на маяке, откуда вы снимали ваше вчерашнее кино, у слипа, где дно подчищено. Ну и где еще, сами решите. Чем больше натыкаете, тем лучше. Охрана оповещена, можете даже припрячь их в помощь. Шахтарум дал добро. Камеры у охраны, схемы кабельной сети тоже. Прямо сейчас и займитесь. Остальным спать. Завтра будет суетный день, братцы». «Сделаем, учитель». Ламберт вскочил и нашел глазами Геральта. «Пошли». Геральт молча встал, подхватил рюкзачок и направился к выходу. После разнообразного дня обещала выдаться разнообразная ночь. Внизу у турникетов их поджидал молчаливый орк в охранной униформе. Едва ведьмаки спустились по лестнице, он вышел из стеклянной будочки стакана, уронил на пол пузатенький саквояж из кожзаменителя и вновь вернулся в будочку. От орка веяло плохо скрываемой неприязнью. Скорее всего, он искренне считал, что во всех бедах комбината виноваты именно ведьмаки. Что ненавистные лысые мутанты сначала устраивают разнообразные козни и натравливают на живых всякую механическую погонь, а потом сами же с ней и борются, но уже за деньги. Любой ведьмак сталкивался с подобным отношением не однажды. Слишком оно было предсказуемым, чтобы обращать на него внимание. Геральт с Ламбертом и не обратили. Сразу полезли в саквояж. В саквояже россыпью были навалены миниатюрные видеокамеры, радиомодули и батареи к ним. Отдельно в большом полиэтиленовом пакете нашелся портативный пульт-микшер слежения. Даже комплект переходников с пульта на стандартный видеокомпозит имелся. «Просто сказка», — оценил Ламберт, воодушевляясь. «Никакой мороки с проводами». Будь камеры кабельными, возиться с ними пришлось бы всю ночь, а то и часть утра прихватить. Ламберт закрыл саквояж, подхватил его и решительно направился к выходу на комбинатскую территорию. На улице было прохладно. Геральт с трудом подавил желание зябко поежиться. «Между прочим, нам еще через лиман переправляться», — заметил он, — «на маяк и к складам». «Переправимся», — отозвался Ламберт. «Нашел тоже мне проблему». «Все местные корыты перепуганы до полного разноса», — недовольно буркнул Геральт. «Хрен ты их заставишь от берега отойти, да еще ночью». «Не нуди, Геральт, изобретем что-нибудь». «Изобретем, разумеется», — подумал Геральт не без уныния. «Шах, ну что, кажется, я становлюсь старым брюзгой. Или просто приходится слишком много работать». Хорошо, что вскоре стало не до брюзжания. Начали монтировать первые камеры. Ориентировали их в сторону воды, поскольку все сюрпризы ожидались из лимана. Ламберт подключал цилиндрики с линзой на торце к радиомодулям, вгонял на положенное место новенькие батареи и передавал сборку Геральту, который взбирался на крыши ангаров, подходящие фонарные столбы, словом, на любое возвышение, откуда открывался маломальски удачный вид на прибрежную полосу и где имелось освещение. Вместе со сборкой Ламберт подавал напарнику квадратики двустороннего скотча, липкого до нельзя. Геральт лепил сборку к какой-нибудь сравнительно гладкой поверхности, включал передатчик, выставлял канал. Ламберт внизу заводил картинку с пульта на ноутбук. Геральт, руководствуясь его подсказками, ориентировал камеру в нужное положение. 7 камер установили за час с небольшим. «Ну чего?» — сказал Ламберт, копаясь в саквояже, пока Геральт слезал с очередного столба. 5 штук осталось. Давай-ка на тот берег перебережем. 2 на маяк, 1 напротив слипа и 2 у складов. Как раз нормально будет». «Надо было пополам делить», — пробурчал Геральт. 6 тут, 6 за лиманом». Никак в нем не унимался старый брюзга. Случись рядом незнакомые живые, Геральт просто отмолчался бы. Но со своими молчать почему-то не получалось. Своих зачастую жалеют меньше, чем чужих. «Этот берег важнее», — убежденно сказал Ламберт. «Тут комбинат, а за лиманом только маяк да склады». «Вот-вот, склады этим палеоблинам интереснее всего». «Да хрен с ними, со складами», — вздохнул Ламберт. «Ну, попрут метанол. Все равно ведь попрут. Не думаю, что даже наша сборная команда сумеет этому помешать. А если диски на этот берег сунутся, стопудово быть беде. Тут живые. Тут химия кругом, скруберы, отстойники. Если порезвятся здесь, будут трупы. Причем, если химия по округе разольется, трупов будет много. И сразу, и в будущем, так что...» «Переправу ты уже изобрел», — перебил Геральт, решив не спорить. «Не». Ламберт беззаботно помотал головой. «Надо по дальним пирсам пошариться, там вроде какие-то катерки стояли. А за вон теми выгородками я даже грибную лодку видел». «Нет там лодки», — донеслось из темноты. «Фильтраторы на закате увели». Голос ведьмаки, конечно же, узнали. «Ишь ты!» — хмыкнул Ламберт сукоризный. «Подглядываешь? Выходи давай. Вот пальнули бы в череп, не глядя, кто это. Что тогда? Все едино, мы тебя давным-давно заметили». Возможно, Ламберт и заметил Валентину, все может быть. Геральт, в принципе, чувствовал, что в округе присутствуют живые, но не ожидал, что так близко. «Давным-давно, угу», — ехидно сказала девчонка, выходя на свет. «А ничего, что я только-только пришла». «Вот на подходе мы тебя и срисовали», — невозмутимо парировал Ламберт. «Топаешь громко и сопишь. Чего нужно-то?» «Мне ничего», — ответила Валентина. «А вам, кажется, нужно на тот берег». «А есть идеи?» «Зачем идеи?» — усмехнулась Валентина победно. «Есть катер». «Ну, веди». Ламберт с готовностью сунул ноутбук в сумку и взялся за саквояж с остатками оборудования. «Какая-то она уж больно шустрая для 16-летней», — подумал Геральт с неясной тревогой. «Даже для сироты». «А диск-то, который мы в будочке оставили, тю-тю», — доверительно сообщила Валентина. «Я на двери замок хотела навесить, чтобы не сперли, а там уже пусто. Или это ваши забрали?» «Не наши», — сухо ответил Геральт и мысленно развил недавнюю мысль. «И она не только чересчур шустрая, но и неправдоподобно много знает. И вообще ведет себя как 30-летняя, не моложе». «Стоп! Ну, конечно же!» Геральт резко выбросил руку, сцапал девчонку за шиворот и приподнял, одновременно разворачивая лицом к себе. «Сколько тебе лет на самом деле?» — жестко спросил он. В тоне Геральта не содержалось угрозы, но на заданный таким тоном вопрос невозможно было не ответить. Девчонка молчала. Ламберт, успевший оторваться на пяток шагов, давно остановился и с интересом взирал на происходящее. Со стороны он мог показаться более добрым, чем Геральт. Но если Геральт начинал действовать, смешно было надеяться на помощь Ламберта. Валентина это сразу поняла. «Сколько тебе лет? А?» Тихо и раздельно повторил вопрос Геральт. Неожиданно девчонка всхлипнула, слабо дернулась, но не пытаясь освободиться, а как-то безнадежно и обреченно, словно рыбина в давно вытащенной на берег сети. 36. Нечто подобное Геральт и заподозрил минуту назад. «Погоди, погоди», — оживился Ламберт, переступив с ноги на ногу. 36? Ты лонгер, что ли?» «Не знаю», — опять всхлипнула Валентина. «Наверное. Мать мне ничего не говорила». Геральт тотчас разжал кулак, отпуская ворот комбинатской спецовки. Девушка-лонгер покачнулась, едва не потеряв равновесие, но все же устояла на ногах. Сирота-лонгер, не знающая, что она лонгер. А ведь это шахну что от жесточайший пресс на психику. Ей 15, а выглядит она едва на 10, но при этом твердо знает, что она человек, а не долгоживущая эльфка или орка. У сверстниц давно грудь с попой округлились, и парни сверстниц с удовольствием по углам тискают, а она внешне остается ребенком. Ей 20. Половина подруг, если у нее вообще есть подруги, уже замужем и детей нарожали. А она сама все еще ребенок, и особых сдвигов в сторону физического взросления незаметно. И только после 25 начинается то, что сведущие живые называют гормональным всплеском. Да, нужно быть очень сильной, чтобы все это выдержать и не сломаться. Как бы там ни было, Геральт не собирался извиняться. «Что еще ты от нас скрыла, а?» — спросил Геральт, лишь слегка уменьшив нажим. «Зачем мне от вас что-то скрывать?» — ответила Валентина тихо. «Откуда мне знать, зачем?» Геральт мрачно смерил ее взглядом. «На вопрос о возрасте ты соврала и глазом не моргнула». «Вы бы не поверили. Да не привыкла я изливать душу перед каждым встречным». Геральт чуточку напоказ оскалился. «Ты потребовала от меня ведьмачье слово, женщина-лонгер. Поэтому знай. Если будет нужно, ты изольешь перед нами душу до самого донышка, вывернешь наизнанку, выжмешь до последней капли, а потом снова вывернешь, изольешь и выжмешь. Умеешь брать чужое слово, умей свое держать.